Тело ныло, но хуже всего, что ногу то и дело простреливала адская боль. После вчерашнего падения Грейс еще не пришла в себя, но уже была вынуждена выбраться из постели, чтобы пробраться на чердак здания администрации, где, накрытая перепачканной темно-коричневыми пятнами засохшей крови простыней, лежало тело Юэля Бергмана. Мальчишки, непонятно откуда появившегося в заброшенном поселке и успевшего натворить столько гадостей, что кому-то пришлось его даже убить. Подниматься по лестнице тяжелее всего. Прыгая на одной ноге и каждую секунду грозясь сорваться вниз, Грейс ступенька за ступенькой приближалась к цели. Второй этаж. Почти получилось. Дальше только ползком, перебирая руками по деревянным доскам, оставляющим занозы в разбитых еще вчерашним падением пальцах. Она на месте. Завалы из поломанной мебели, картонных коробок, старой разбитой посуды и прочего мусора мешали передвигаться. Отыскав среди хлама вполне целую лопату, Грейс поднялась и кое-как пошла вперед, стараясь не наступать на больную поломанную ногу. То и дело к горлу подступала тошнота. Скорее всего, она заработала себе сотрясение мозга, когда упала почти с самого верха лестницы. Надо потерпеть. Она знала, что ищет, но с трудом понимала, зачем. Маленькая палочка, подписанная «Юэль», жгла карман джинсов, наводила на пугающие мысли. Что, если кто-то знает о том, что случилось много лет назад? Они были детьми, но... Разве есть срок действия для мести? Она по себе знала, что нет. Вот оно. Вблизи тело, накрытое окровавленной простынёй, светящейся белым в свете фонарика, казалось больной фантазией. Словно перед ней не труп еще вчера дышащего мальчика, а восковая фигура. Холодная и твердая. Грейс видела такие в одном из музеев, и еще тогда поразила, насколько они не похожи на живых людей. И что другие в них находят? Юэль тоже не похож сам на себя, хотя откуда ей знать? Она не видела его при жизни и вряд ли могла судить о том, каким он был. Надо решиться, протянуть руку, прикоснуться. Обшарив одежду мальчишки, Грейс разочарованно присела рядом, стерла выступившие на лбу и шее капельки пота, осторожно потрогала перебинтованную Кэрри ногу. Болит. Искать в других местах бесполезно. Она потратит целую вечность, чтобы разгрести завалы чердака. Мальчишка мог спрятать палочку куда угодно. Разве что... На диване валялась теплая куртка. Простая, стеганая, цвета хаки. Он явно достал ее из одной из коробок, спасаясь от холода. Победа! Во внутреннем кармане, закрытом на заржавевший металлический замок, лежала она. Маленькая деревянная палочка с вырезанными по одной стороне буквами. Логан. «Что все это значит?» — пробормотала Грейс и вздрогнула, испугавшись собственного голоса. Стало не по себе. Тени, блуждающие по чердаку, становились больше и страшнее в тонком лучике фонарика. Почти кубарем скатившись вниз, девушка выбралась на второй этаж, дальше по коридору, вон из этого проклятого места. В дверях ее встретили Кэрри и Сара. Девчонка все рассказала. Поморщилась Грейс и, ни слова не говоря, прошла мимо. Забираться наверх не хватало сил, и, едва добравшись до дивана, расположенного вдоль одной из стен гостиной, она развалилась на нем, вытянула больную ногу и застонала. «Как хорошо!» «Ты в порядке?» Глаза Кэрри шарили по перепачканной в пыли и паутине одежде. «Тоже мне добрая самаритянка». «Не совсем», — скривила губы в улыбке Грейс. «Нога болит». «Так зачем ты вставала?» «Не унимаешься». «Мне захотелось выйти, подышать. И Сара мне кое-что рассказала про Юэля. Я решила проверить сама». Быстрый взгляд на девчонку. «Кэрри знает или нет?» «Нет?» «И что там?» — проблеяла Сара. Развела руками, покачала головой, напустила на лицо как можно больше разочарования. Не стоит об этом говорить ни ей, ни Кэрри, никому другому. Тот, кто в курсе, пусть выдаст себя сам, а остальных это все не касается. Девчонка присела рядом на диван, молча уставилась в пустоту. На что она надеялась? Что маленькая палочка окажется волшебной и перенесет всех домой? Эта мысль рассмешила. Даже боль немного утихла. Позволив Кэрри и Саре помочь, Грейс поднялась наверх, легла в кровати, прикрыла глаза. Ей надо подумать. «Выпей это». От кружки с темно-желтой жидкостью пахло землей и какими-то травами. Незнакомый запах и неприятный. «Что это?» «Это облегчит тебе боль». «Выпить, чтобы отстало». Перед глазами заплясали разноцветные круги. Цвета стали ярче, острее. Глядя в окно, Грейс смотрела на падающие хлопья снега и казалось, что они слепят глаза, становятся объемнее, разрастаются, вращаются с бешеной скоростью, потом зависают в воздухе. Кто-то что-то говорил, но голоса не различить. Как в детстве, когда родители одевали меховую толстенную шапку и завязывали тесёмками под подбородком. Не повернуться, не разобрать и звука. «Что со мной?» Чьи-то руки помогли лечь. Мир перевернулся, встал с ног на голову. Закрыв глаза, Грейс пыталась сосредоточиться хоть на одной мысли, но не получалось. Как и не получалось почувствовать боль. Точнее, она была, точно была, где-то рядом, совсем близко. Словно болела у кого-то другого или когда-то давно. Не боль, а воспоминание о боли. «Кэрри, Кэрри, что ты мне дала?» Хотелось спросить, но не получалось. Темнота накрыла с головой, забирая Грейс с собой на самое дно глубокого омута.